жировавший в осиннике заяц-беляк оставил на снегу круглые орешки помета. Зайцы и русаки ночами бегают по полям, откапывают хлебную озимь, оставляют на снегу путанные следы. Дед присядет на задние лапы, подняв уши, слушает далекий лай собак. Под утро зайцы скрываются в лесу, они сдваивают и страивают свои следы, делают длинные сметки, ложатся где-нибудь под кустом или еловой ветвью головой к своему следу. Трудно увидеть залегшего в снегу зайца. Он первый замечает человека и быстро убегает. Возле деревень и старинных парков видишь раздувшихся краснозобых снегирей, а у самых домов попискивают шустрые и смелые синички. Случаются, что в морозный день синицы залетают в открытые форточки или в сени домов. Я приручал залетавших в мой маленький домик синиц, и они быстро в нем обживались. С дерева на дерево перелетают оставшиеся зимовать вороны. Бабьими голосами перекликаются сероголовые галки. Вот под самое окно прилетел, уселся на дереве поползень, удивительная птица, умеющая ползать по стволу вниз головой. Иногда поползень, подобно синицам, залетает в открытую форточку. Если не шевелиться, не пугать его, он влетит на кухню, будет подбирать хлебные крошки. Птицам голодно зимою. Они добывают корм в щелях древесной коры. Снегири питаются семенами зазимовавших над снегом растений, ягодами шиповника, держатся возле хлебных сараев. Кажется, подо льдом застыла, спит река, но на льду у лунок сидят рыболовы. Им не страшный мороз, холодный пронизывающий ветер, у заядлых рыболовов стынут от холода руки, но на крючок попадаются мелкие окуни. Зимой мечут икру на лимы, а они охотятся на задремавших рыбок. Искусные рыболовы ловят зимою на лимов в расставленные верши и на рота еловыми ветвями загораживают реку. Ловят на лимов зимой и на крючки, на приманку. В Новгородской области я знал старого рыболова, приносившего мне каждый день живых на лимов. Вкусна на лиме уха и печенка. Но мало, к сожалению, осталось в загрязненных реках налимов, любящих чистую воду. А как хороши зимою покрытые льдом и снегом лесные озерки, застывшие малые реки, в которых продолжается невидимая глазу жизнь. Хороши зимою осиновые деревья с тончайшим кружевом своих голых ветвей на фоне темного елового леса. Кое-где краснеют в лесу, на рябине зазимовавшие ягоды висят яркие грозди калины. Март в лесу. В богатствах календаря русской природы март числится первым месяцем весны, радостным праздником света. Уже кончился холодный в южный февраль, кривые дороги, как называют его в народе. По народному меткому слову «зима» зубы показывает. В первых числах марта нередко возвращаются морозы, но все длиннее дни. Раньше и раньше восходит над снежной сверкающей пеленой весеннее яркое солнце. В лесах и на поле нетронуто лежат глубокие сугробы, выйдешь на лыжах, такая засверкает вокруг нестерпимая белизна. По-весеннему пахнет воздух. Отбрасывая на снег лиловые тени, недвижно стоят в лесу деревья. Прозрачно и чисто небо с высокими легкими облаками. Под темными елями назреватый снег, обсыпан опавшей хвоей. Чуткое ухо ловит первые знакомые звуки весны. Вот почти над самой головой послышалась звонкая барабанная трель. Нет, это не скрип старого дерева, как обычно думают городские неопытные люди, оказавшись в лесу ранней весной. Это, выбрав сухое звонкое дерево, по-весеннему барабанит лесной музыкант, пестрый дятел.